Пятерка прошла мимо охраняемого дома, и остальные тоже очумели косились на чудовищ. — Во имя света, это еще что? — спросил Мэтт. У Хорина глаза стали как блюдца. — Лорд Ранд, они же те самые? — Неважно, — сказал Ранд. Помедлив, Хорин кивнул. — Нам здесь нужен рок, — сказал Инктор. — Нечего пялиться на шомчанских монстров. — Сосредоточься, Хорин, ищи рок. На пятерых прохожих солдаты едва взглянули. Улица вела прямо и вниз к округлой чаше гавани. Там Ранд видел суда на якоре, высокие коробки кораблей с высокими мачтами, совсем на таком расстоянии маленькие. Тут он бывал очень часто. Хурин потер нос тыльной стороной ладони. Улица провоняла от него. Слой на слое и еще на слое. По-моему, он был здесь самое позднее вчера, лорд Инктор, а может, прошлой ночью. И вдруг Мэтт обеими руками вцепился в свою куртку. — Он тут! — прошептал он. Он развернулся и зашагал обратно, глядя на высокое здание со знаменем. — Кинжал! Там! Раньше я и не замечал из-за этих, ну, этих тварей, но я его чувствую. Террин ткнул друга пальцем под ребра. — Ну-ка, кончай, пока они не задумались, чего ты таращишь на них глаза, словно дурень какой. Ранд покосился через плечо. Офицер глядел им вслед. Мэтт с сердитым видом развернулся кругом. — А вы что, прогулку продолжить? — Он там, говорю вам. — Рок, вот что нам нужно, — прорычал Инктор. — Я найду Фейна и заставлю его сказать, где Рок. Он и шага не сбавил. Мэтт ничего не произнес, но на лице была написана мольба. — Я должен найти и Фейна, — подумал Ранд, — должен, но, поглядев на лицо Мэтта, сказал: — Инктор, если кинжал в том доме, вероятно, Фейн тоже там. Я не видел, чтобы он выпускал из виду кинжал или Рок. Ни то, ни другое. Инктор остановился. Помедлив, сказал: — Может быть, но так мы никогда не узнаем. — Мы проследим, когда он выйдет, — предложил Ранд. — Если он выйдет утром в такую рань, значит, он провел там ночь и готов спорить, там, где он спит, там же и Рок. Если он выйдет, можно вернуться к Верин до середины дня и до темноты составить план. — Я не намерен ждать Верин, — сказал Инктор. — И ночи не стану ждать. Слишком долго я уже ждал. Я намерен вернуть себе Рок до захода солнца. — Но мы не знаем, я знаю, что кинжал там, — произнес Мэтт. И Хурин утверждает, что Фейн был здесь прошлой ночью. Инктор пресек попытки Хурина уточнить. — Впервые ты соизволил сообщить, что следу ни день и ни два, а несколько часов. Мы отберем Рок теперь. — Сейчас. — Как? — сказал Ранд. Офицер более на них не смотрел, но перед зданием по-прежнему было не меньше двух десятков солдат и пара Гролмов. — Это безумие! Здесь Гролмов быть не может! Правда, от этой мысли бестии никуда не исчезли. — Похоже, за всеми этими домами имеются сады, — заметил Инктор, задумчиво осматриваясь. Если один из тех переулков проходит мимо садовой ограды, иногда люди так рьяно защищают фронт, что забывают о тылах. Идем. Он направился прямиком в ближайший узкий проулок между двумя высокими домами. Хурин и Мэтт порысили за ним, отстав на шаг. Ранд переглянулся с Перином, курчавый юноша покорно пожал плечами, и друзья двинулись следом. Переулок оказался не шире плеч, но шел он мимо высоких стен, огораживающих сад, пересекая после еще один переулок пошире, как раз проедет ручная тачка или небольшая повозка. Он тоже был вымощен булыжником, но выходили на него тылы зданий, каменные стены и окна в ставнях, и над высокими задними стенами садов виднелись почти безлистные ветви. Инктор повел свой отряд по этому переулку, пока они не оказались напротив развивающегося знамени. Достав из-за пазухи окованные сталью боевые перчатки, шайнарец натянул их на руки и одним прыжком уцепился за гребень стены. Потом подтянулся и заглянул в сад. Приглушенным голосом монотонно сообщил: «Деревья, клумбы, дорожки, ни души. Стоп! Охрана. Один человек. Даже шлема не надел. Сосчитайте до 50 и за мной». Инктор забросил ногу на стену и, перекатившись через гребень, исчез. Ранд и слова не успел сказать. Мэтт принялся медленно считать. Ранд затаил дыхание. Перин водил пальцами по топору. Хурин стиснул рукояти своего оружия. 50. Хурин вскарабкался по стене и сиганул за нее раньше, чем последнее слово успело слететь с языка Мэтта. Следом полез Перин. Ранд подумал, что Мэтту, верно, понадобится помощь. Вид у него был такой бледный, вымотанный. Но, судя по проворству, с каким тот одолел стену, помощь ему была не нужна. На каменной стене с лихвой хватало выступов для рук и ног, и чуть погодя Ранд уже скорчился под стеной вместе с Мэттом, Хурином и Перином. Сад крепко держала в своих лапах поздняя осень. Хватка ее виднелась на опустевших клумбах, почти оголившихся ветвях деревьев. Послабление дано было немногим вечно зеленым кустам. Ветер, волновавший знамя, гонял пыль по плитам дорожек. В первое мгновение Ранд не заметил шайнарца. Потом он увидел его, распластавшегося у задней стены дома, зовущего их к себе рукой с зажатым в ней мечом. Ранд побежал, пригибаясь и больше волнуясь об окнах, слепо уставившихся в сад, чем о торопящихся за ним друзьях. С огромным облегчением он прижался к стене рядом с Инктором. Мэтт продолжал тихо-тихо бубнить. «Он там. Я чувствую его». «Где стражник?» — прошептал Ранд. «Мертв», — сказал Инктор. «Он был слишком самонадеян. Он даже шум поднять не попытался. Я спрятал труп в кусты». Ранд уставился на него. «Это Шончан был самонадеян?» Единственное, что не позволило Ранду немедленно вернуться, — страдальческое бормотание Мэтта. «Мы почти на месте». Инктор говорил тоже, будто сам с собой. «Почти. Заходим». Ранд вытянул меч, когда они впятером двинулись по ступенькам заднего крыльца. Он слышал, как Хурин достает короткоклинковый меч и зубчатый мечелом, как Перин неохотно вытаскивает из петли на поясе свой топор. Коридор внутри был узок, из полуоткрытой двери справа пахло очень похоже на кухню. В той комнате ходили несколько человек, доносился неразборчивый гомон голосов, и время от времени громыхала крышка кастрюли. Инктор жестом послал вперед Мэтта, а после и все прокрались мимо двери. Рядом следил за становящейся все уже щелью, пока они не свернули за угол. Из двери впереди шагнула стройная молодая темноволосая женщина. В руках она держала поднос с одной единственной чашечкой. Все застыли на месте. Не посмотрев в их сторону, женщина повернулась и пошла в другой конец коридора. У Ранда округлились глаза. Ее длинное белое одеяние было совсем прозрачным. За углом женщина скрылась с глаз. — Ты видел? — сипло спросил Мэтт. — Все же видно через... Инктор зажал ему рот ладонью и прошептал: — Не забывай, зачем мы здесь. Теперь ищи. Ищи для меня рок. Мэтт указал на узкую винтовую лестницу. Они поднялись на один пролет, и он повел их вглубь здания, в сторону улицы. С обстановкой в коридорах было не густо, и вся мебель, казалось, состояла из кривых линий. Тут и там на стенах висели гобелены, или же стояли вдоль стен ширмы, на каждой нарисовано несколько птиц, на ветвях или один-два цветка. По другой ширме текла река, но кроме подернутой рябью воды и узких полос берегов, больше на шелке ничего не было. Повсюду вокруг Ранд слышал, как где-то ходят люди, шорох мягких туфель по половицам, негромкое бормотание. Он ничего не видел, но без труда мог представить себе, кто-то выходит в коридор и видит там пятерых крадущихся людей с оружием в руках, кричит, поднимается тревога. «Вон там», — прошептал Мэтт, указывая на пару больших раздвижных дверей впереди. Единственным украшением их были резные ручки. По крайней мере, кинжал там. Инктор глянул на Хурина, нюхач отодвинул дверь, и Инктор с мечом наготове ворвался внутрь. Там никого не было. Ранд и остальные поспешно вошли в комнату, и Хурин быстро сдвинул за ними створки. Раскрашенные ширмы скрывали стены и двери и приглушали свет, льющийся через окна, что выходили на улицу. В одном конце просторной комнаты стоял высокий округлый шкафчик, в другом был маленький столик, к нему повернуто одинокое кресло, стоящее на коврике. Ранд услышал дыхание Инктора, но это, видимо, был вздох облегчения. На столе золотом сверкал на подставке витой рок-валер. Под ним кроваво-красно вспыхивал рубин, вделанный в рукоять разукрашенного кинжала. Мэтт рванулся к столу, схватил рок и кинжал. «Мы нашли его!» — возликовал он, потрясая зажатым в кулаке кинжалом. «Они оба у нас, не так, Рита!» — поморщившись, заметил Перин. «Мы еще их отсюда не унесли». Руки его были заняты рукоятью топора. Казалось, им хотелось держать что-то другое. «Рок Валер!» — в голосе Интера звучало безмерное благоговение. Он нерешительно коснулся рога, робко провел пальцем по серебряной надписи, инкрустированной вокруг раструба, и одними губами перевел ее, потом отдернул руку, дрожа от возбуждения. «Это он! Светом клянусь, это он! Я спасен!» Хурин сдвигал ширмы, за которыми скрывались окна. Сложив последнюю створку, он выглянул на улицу. «Эти солдаты еще там будто корни пустили». Он содрогнулся. «И эти твари тоже там». Ранд подошел к нему. «Те две бестии точно гролмы. Отрицать никак нельзя». «Как они...» Он поднял было взор от улицы, и слова замерли на языке. Ранд смотрел поверх стены в сад большого дома, что стоял через улицу. Он видел, где были разобраны внутренние стены, после чего отдельные садики стали одним большим садом. Там на скамейках сидели или ходили по дорожкам женщины. Все попарно. Женщины были скованы. От шеи одной из пары к запястью другой тянулась серебристая привязь. Одна из женщин в ошейнике подняла голову. Ранд был слишком далеко и не различил отчетливо черты лица, но на какое-то мгновение ему показалось, что он узнал ее. Кровь отхлынула у него от лица. — Эгвейн! — прошептал Ранд. — О чем ты? — сказал Мэтт. — Эгвейн в Тарвалне. В безопасности? Как бы я хотел там оказаться? — Она тут, — сказал Ранд. Две женщины повернулись, направившись к одному из зданий на дальней стороне объединенного сада. Она там, через улицу. — О, свет! Да на ней этот ошейник! — Ты уверен? — спросил Перин. Подойдя, он всмотрелся в окно. — Я ее не вижу, Ранд. А я бы узнал ее, если бы видел даже с такого расстояния. — Уверен, — промолвил Ранд. Две женщины исчезли в одном из тех домов, что выходили фасадом на соседнюю улицу. В животе вдруг скрутило. Она же должна быть в безопасности. Она должна быть сейчас в Тарвалоне. Я обязан вытащить ее. А вы... Вот как... Немного невнятный голос был тихим, как и шелест раздвигающихся дверей. Не вас я ожидал.